Глава 7. На следующее утро меня разбудил звонок Алины. «Полин, ты помнишь, что завтра я лечу в Италию?» «Да я только об этом и помню», – сонно промямлила я, сетуя в душе на то, что подруга не дала мне досмотреть интересный сон, который приснился мне уже под утро. «Значит так, завтра ровно в 3 подрулишь к моему подъезду. У меня с собой будет чемодан, дорожная сумка, пакет с продуктами в дорогу и... А, я же купила маме картину в подарок. Она так любит русские пейзажи, так что я везу еще и картину». «Дама сдавала в багаж», – усмехнулась я. «Что? Какая дама? Полина, ты с кем там разговариваешь, кроме меня?» «Ни с кем, успокойся. Завтра к 3 подъеду, жди». Я положила трубку и снова залезла под одеяло. «Может, удастся уснуть? Досмотреть тот волшебный сон и узнать, чем там дело кончилось?» Я закрыла глаза и медленно начала погружаться в сладкую дремоту. Перед моими глазами вновь предстал красивейший уголок природы, в котором я была с каким-то молодым человеком. Я не знала, кто он, но мне было с ним хорошо, легко и интересно. Он мне все время о чем-то рассказывал, а я слушала и блаженствовала. Потом мы с ним сели в лодку, которая была на берегу непонятно откуда вдруг появившегося озера. И лодка поплыла по волнам, а тот молодой человек смотрел на меня такими красивыми, черными, как у цыгана, глазами. Снова раздался телефонный звонок. Черт, ну кому там еще не спится? Почему это некоторые люди считают своим долгом вставать ни свет, ни заря и донимать всех подряд телефонными звонками? Телефон, между тем, не смолкал. Наконец я встала, приоткрыв один глаз, доплелась, как зомби, до аппарата и подняла трубку. «Алло! Полина, это Стелла Железнова!» Мой сон как рукой сняла. Глаза широко открылись, как по команде. «Да, я слушаю!» «Я, кажется, вспомнила имя той девушки!» «О, это здорово!» «Ее звали Майя. Я еще думала, ведь имя было каким-то редким, а вот сейчас вспомнила. Точно, Майя!» «Да, если еще учесть, что она проживает в деревне. А название самой деревни не вспомнили?» 100% гарантии не дам, но что-то вроде Тимофеевки или Ивантеевки. Вот, собственно, и все, что я хотела сказать». «Ой, Стелла, большое, просто огромное вам спасибо!» «Не за что!» В трубке раздались гудки. Я посмотрела на часы. А время-то, оказывается, уже 10. Я отправилась в душ. Через 15 минут, убрав постель, я уже готовила на кухне завтрак. Заправила в тостер хлеб, включила чайник и достала из холодильника масло, сыр и клубничный джем. Ариша, как всегда, подтянулся на запахи. «Бон матен, машер!» – приветствовал он меня, усаживаясь на свое место. «Доброе утро, дедуля! Давно встал?» «Давно! Я слышал, как звонил телефон». «Значит, и тебя разбудили?» «Да я все равно не спал». Я заварила чай, налила его в чашки, намазала на тосты масло и положила сыр. Мы с дедом принялись трапезничать, как он любил выражаться. «Кто звонил?» – поинтересовался Ариша. «Первый звонок сделала Алина. Она улетает завтра к матери в Италию. А второй – одна знакомая журналистка, Стелла. Она по моей просьбе должна была вспомнить название деревни, в которой проживала когда-то любимая женщина. «Механика Гаврилова?» – сострил дед. «Почти. Академика Полянова». «У него была, пардон, любовница?» Ариша высоко вскинул брови. «А что ты так удивляешься? Ты молодым разве не ходил налево?» «Полет! Что за мысли? Как ты можешь так думать о родном дедушке?» «Ладно, ладно», – поспешила я успокоить Аришу. «Верю, что ты был очень правильным и верным мужем. Не то, что этот дамский угодник Полянов. Он, когда его сослали на картошку в деревню, завел роман с одной местной девушкой, а она родила от него ребенка». «И что ты теперь хочешь?» «Мне бы найти эту самую девушку, ну, теперь-то уж, понятно, бабушку, и узнать состояние ее счета в банке. Может, она нуждается в деньгах. Тогда на нее можно было бы перевести активы старшего внука Полянова». «И что, журналистка тебе как-то помогла?» «Да. Она сказала, что академик ездил не то в Тимофеевку, не то в Ивантеевку. Точнее, вспомнить она не могла. Так что буду искать там», – сказала я, подливая нам с дедом еще чай. «Но это вряд ли», – неожиданно сказала Ариша. «Что вряд ли?» – не поняла я. «Вряд ли Полянов ездил в Тимофеевку или Ивантеевку». «Откуда ты знаешь, дед?» – удивилась я. «Видишь ли, Полет, обе эти деревни находятся от нашего города на довольно большом расстоянии. Вряд ли туда возили людей. Это сколько же времени надо ехать, да и бензина сожжешь немеренно. Насколько я помню, картошку в советские времена выращивали в Тимирязевке. Деревня большая, колхоз был очень солидный. Я сам туда ездил неоднократно и на картошку, и на огурцы. А еще картошку выращивали в журавлях». «Нет, дед, насчет журавлей это вряд ли», – пробормотала я, задумавшись. «Слишком непохожее название. А вот Тимирязевка – это, скорее всего, как раз то, что надо. Да, Стелла легко могла спутать. Ивантеевка, Тимофеевка, Тимирязевка. Чувствуешь, как похоже название? Значит, надо попробовать». Я вскочила и бросилась к телефону, стоящему здесь же на кухне. «Что попробовать?» – удивился Ариша. Но я только рукой махнула, мол, потом. Я решила позвонить дяде Сереже, точнее, Курбатову Сергею Дмитриевичу, папиному другу. Он был полковником, и я часто пользовалась его связями и через него наводила справки о нужных мне людях. 14 лет назад, когда мои родители на моих глазах погибли по вине пьяного прокурора, сумевшего тогда выйти сухим из воды, мы с Аришей ничего не смогли сделать. Доказать вину убийцы не представлялось возможным. Мои показания тогда никто не принял во внимание. Мало того, пошли угрозы в мой адрес, и Ариша запретил мне даже говорить на эту тему. А дяди Сережи в то время не было в городе. Он был в длительной командировке далеко от нашего Горовска. Когда он вернулся и все узнал, начал было возобновлять это дело, но дед просил его все оставить как есть. Родителей моих все равно не воскресишь, а деду хотелось вырастить внучку, то есть меня, живой и здоровой. И только спустя почти полтора десятилетия я сумела так отомстить прокурору и его водителю, бывшему тогда с ним, что мало им не показалось. С тех пор лавры Робина Гуда не дают мне покоя, а пьянящее чувство мести толкает на новые подвиги. Итак, я подошла к телефону и набрала номер Сергея Дмитриевича. Он довольно быстро взял трубку. Курбатов слушает. «Здравствуйте, дядя Сережа!» О, Полина, рад тебя слышать. Давненько ты не звонила. Как здоровье Аристарха Владиленовича? Не жалуется. Передавай ему от меня привет. Дед, тебе привет от дяди Сережи, кивнула я Арише. И ему тоже от меня привет, расплылся дед в улыбке. У тебя ко мне дело? Спросил Сергей Дмитриевич деловым тоном. Я поняла, что у него туго со временем, и не стала растягивать светские формальности. «Да, у меня к вам просьба», – сказала я. «Точнее, даже две просьбы. Слушаю тебя, Полина. Во-первых, мне очень нужно найти одного человека. Это женщина пожилого возраста. По моим прикидкам, ей должно быть где-то под 70, ну, может, лет 65. Имя ее Майя. Предположительно, она живет в деревне Тимирязевка. У нее дочь средних лет. А как ее фамилия, отчество? Этого я, к сожалению, не знаю. Ну ты даешь! Полина, ты что, считаешь, что по одному только имени можно найти человека? Ни фамилии, ни даты рождения, ни точного места жительства? Дядя Сережа, здесь есть один положительный момент. У нее такое имя, которое у сельских жителей практически совсем не встречается. Так что надежда, думаю, у нас есть. Так, с этим понятно. А вторая просьба? Мне нужно знать, чем владеет гражданин нашего города Полянов Артем Гордеевич, 24 лет от роду. Ты имеешь в виду недвижимость? И бизнесы с юридическими адресами. Но здесь еще проще. Хорошо, как только что-то выясню, сразу же тебе перезвоню. До свидания, мисс Робин Гуд. До свидания, дядя Сережа. Я положила трубку и вернулась к столу. А ты, похоже, крепко взялась за этого профессорского внука, усмехнулся дед. Крепко, дедуль. Ты не представляешь, какой это мерзавец. Скупает краденые машины. Деньги, говорит, не пахнут. Каков фрукт? Попробовал бы он купить мой мини-купер, если бы его, не приведи бог, украли. Ариша с каким-то печальным видом покачал головой. Похоже, это стало для тебя чем-то вроде наркотика. Что ты имеешь в виду? Месть. Я задумалась. Наркотиком? Пожалуй, Ариша прав. Меня действительно так и тянет доставать всяких мерзавцев, которые благодаря положению или деньгам уверовали в свою безнаказанность и вседозволенность. Так и хочется дать этим самоуверенным наглецам по физиономии. Если уж не в прямом смысле, так хоть в переносном. Я быстро допила свой остывший чай, поднялась к себе в комнату и тут только вспомнила, что давно не брала в руки саксофон. Я достала его из футляра и заиграла одну из лирических мелодий Мариса Равеля. Я почувствовала, что мои мысли постепенно приходят в порядок, укладываются одна к одной. В самом начале наших славных дел – когда я и мои друзья еще только начинали благородное дело борьбы за справедливость, в трудные минуты или в минуты печали мне помогал мой саксофон. Как хорошо, что Ариша догадался отдать меня в детстве в музыкальную школу. Я знала, что он сейчас в кухне, затаив дыхание, слушает мое исполнение и постаралась доставить деду удовольствие. Я размышляла под музыку о старшем внуке академика. Итак, этот человек жаден, неразборчив в доходах, к тому же фактически свел в могилу родного дедушку. Одним словом, не обременен моральными предрассудками. За это я приговариваю его к конфискации всего имущества. Нет таким пощады. Вот найду его родственников и отдам им все его добро, А он пусть помыкается по подвалам, как его дедуля, потусуется с бомжами возле мусорных баков, бизнесмен недоделанный. Наигравшись вдоволь, я спрятала инструмент обратно в футляр и только было собралась спуститься вниз, чтобы убраться в кухне после завтрака, как зазвонил тот мобильник, номер которого я дала Артему. Ну вот, легок на помине. И чем же он меня сейчас обрадует? «Вероника, это Артем!» Голос у него был радостный. «Да, я слушаю», – проворковала я ангельским голоском, тут же представив себя блондинкой Вероникой. «У меня завтра в 11 встреча с партнерами», – деловым тоном сообщил мне наш находчивый предприниматель. «Будем подписывать договор, тот самый, помнишь, я тебе говорил? На поставку большой партии запчастей. Ты сможешь подъехать?» «Завтра в 11?» – переспросила я, прикинувшись очень занятой. «Дай подумать». «Так, в 9 я в администрации, в 10 в налоговой. Да, к 11 должна освободиться, так что подъеду, жди». Артем обрадовался еще больше. «Да если и задержишься немного, ничего, мы подождем». «И знай, без тебя я ничего подписывать не буду. Почитаешь договор, исправишь там все как надо, да? Чтобы все было чики-пики. А вечером я приглашаю тебя в ресторан», – торжественно заключил Полянов-старший, вероятно, думая осчастливить меня таким сюрпризом. «Ой!» – произнесла я жеманно. «В ресторан! Как это мило с твоей стороны, Артем!» «Должен же я отблагодарить тебя за помощь в работе. Сможешь пойти?» И он еще спрашивает. Перспектива натрескаться на халяву еще никому не портила настроение. «Ну о чем ты, Артем? Конечно, пойду. Значит, до завтра?» «Ага, пока». Я выключила левый мобильник, тут же взяла другой и включила номер Каретникова. «Федор, ты у нас где?» «Я у вас продолжаю наблюдение за мастерской Артема». «Слушай, думаю, этот пост можно снять. Мы уже знаем, что Полянов занимается скупкой угнанных машин. Предлагаю считать этот факт доказанным». «Согласен. А что теперь мне делать?» «Пока ничего. Поезжай домой, отдыхай». «Нет уж, Полина, лучше я здесь посижу, за СТО послежу. Мой опыт тоже дорогого стоит». А он мне говорит, что бывали случаи, когда в последний момент выплывала очень полезная для дела информация. «Ну, если тебе больше заняться нечем... Кстати, завтра в 11 у меня встреча с нашим бизнесменом. Мы с ним подписываем договор с какой-то фирмой на поставку запчастей». «Не понимаю, зачем ему еще запчасти? Он же скручивает их с угнанных машин». «Может, это у него хобби такое? А может, он планирует в будущем не разбирать машины, а продавать их целиком? Так сказать, расширять свой бизнес? Предложил же он мне хорошую иномарку по сходной цене». «Возможно, возможно», – задумчиво пробормотал Федор. Я попрощалась с ним и выключила телефон. «Итак, Каретников следит за своим троюродным братцем, а я жду сведений от дяди Сережи. Значит, у меня пока свободное время, и я могу заняться, чем хочу. А чем я хочу заняться? Ну, поскольку я человек ленивый, надо это признать, то самым моим любимым занятием является чтение книг в кресле перед камином в гостиной рококо. Ариша как раз подкинул в камин дровишек, и они начали уютно потрескивать, а остывшая за ночь комната наполнялась теплом». «Ты никуда сегодня не пойдешь?» – спросил дед, усаживаясь в другое кресло напротив меня с газетой в руках. Пока нет. Дальше по обстоятельствам. А ты? На улице сегодня так холодно и ветрено. Бррр. Пожалуй, я останусь дома. Вчера у Версальского опять играли в покер. Я, к твоему сведению, выиграл. Много? Нет, Полет, так, мелочь. Мы больших ставок не делали. А Рома Ковалевский рассказал такой случай. Дед принялся посвящать меня в подробности вчерашней игры. Я слушала вполуха. Мне было не очень интересно, кто забрал большой банк. Если уж он не дает мне насладиться чтением книги, так хоть обдумаю тактику своего поведения на завтрашней встрече с Артемом. Пожалуй, стоит продолжать завлекать его, чтобы он окончательно потерял бдительность. И голову заодно. Тогда можно брать его голыми руками. Только бы дядя Сережа раздобыл сведения о бабушке по имени Майя. Он позвонил в обед, когда мы с Аришей, разогрев в микроволновке блинчики с мясом и полив их кетчупом, приступили к еде. Я бросилась к телефону. «Алло!» «Ну, Полина, задала ты мне задачу. Пойди туда, не знаю куда, найди того, не знаю кого». «Неужели никаких сведений о бабушке Майе?» «Какого же ты, однако, плохого мнения о нашем ведомстве?» — обиделся дядя Сережа. «Записывай. Прохорова Майя Егоровна, 70 лет, проживает в деревне Тимирязевка, улица Прудная, дом 10». «Дядя Сережа, огромное вам спасибо! А про гражданина Полянова не хочешь послушать?» Я записала адреса квартиры и станции техобслуживания Артема, а также номер и марку его машины. «Это все? А тебе мало?» «Нет, очень даже не мало. Спасибо вам, дядя Сережа. Заходите к нам в гости». «Непременно, как только буду посвободнее. Сейчас работы не в проворот». Мы попрощались с дядей Сережей, и я положила трубку. «Нет, это надо же, какое везение! Ну что бы я делала без такого помощника?» На другой день, загримировавшись в блондинку Веронику, я приехала на СТО без 5:11 на своей десятке. Я поставила ее на стоянке и вошла внутрь. В мастерской находились две машины, возле которых колдовали рабочие. Еще три ожидали своей очереди за воротами. Артем стоял посреди мастерской и на повышенных тонах отчитывал одного из своих работников. Грозное начальство в своем репертуаре. Заметив меня, Артем снизил тон и, быстро свернув разборки со слесарем, направился ко мне. «Вероника, здравствуй! Я ждал тебя!» «Ну еще бы! Куда ты без юриста?» Я посмотрела на него и заметила блеск в его глазах. Неужели все-таки запал? На всякий случай я снова состроила ему глазки. Он помог мне подняться в свой кабинет, поддерживая меня за локоток, предложил снять пальто и пододвинул стул. «Знаешь, а тебе надо обзавестись офисом», – сказала я, оглядывая его кабинет. «Да?» Удивился он, садясь на стул напротив. «А зачем?» «Как зачем? Принимать партнеров по бизнесу, солидных клиентов. Все более или менее серьезные фирмы имеют офисы». «Так ведь я не фирма, а всего лишь станция по ремонту машин. К тому же этот офис содержать надо, платить за аренду, секретарши, констовары и все такое». «А ты жаден, братец», – подумала я, а вслух сказала. «Зато твои партнеры по бизнесу и солидные клиенты сразу увидят, что ты человек серьезный, не какую-то там забегаловку держишь. Поверь, клиентов у тебя станет больше, соответственно, увеличится и доход». «Да?» – с сомнением спросил Артём. «Может быть, я подумаю». «Точно тебе говорю», – уверила я его. «Вот я знаю одного человека, у него тоже есть станция техобслуживания». Но договорить я не успела. Мы увидели в большое окно, что в помещение зашли двое парней и направились к лестнице, ведущей к нам наверх. «Прибыли», – сказал Артём и встал им навстречу. Через несколько секунд молодые люди вошли в дверь. Они выглядели лет на 25. Поздоровались с нами. Артём представил нас друг другу. «Это Вероника Венедиктовна, мой юрисконсульт, а это Василий Суренович и Михаил Макарович, которого мы зовем Миклух Маклай», – усмехнулся Василий Суренович. Тот, кого звали Миклухой Маклаем, покосился на него недовольно. Парни достали из папки договор и протянули его Артему. «Ну что, приступим, так сказать. Чего резину тянуть? Зимнюю!» И он заржал, как молодой здоровый жеребец. Шутник, однако, этот Василий Суренович. Артём, между тем, быстро пробежал договор глазами и передал мне. «Что скажете, Вероника Венедиктовна?» Я взяла бумагу и углубилась в чтение. Парни терпеливо ждали. Они сидели, закинув ногу на ногу, и смотрели на меня с веселым видом. Я не торопилась, внимательно читала договор, обращая внимание на каждую запятую. Всякие документы бывают. «Ну, и что скажете, Вероника Венедиктовна?» С еле заметной усмешкой спросил, наконец, тот, кого звали Василием Суреновичем. «Да вот эти два пункта надо изменить следующим образом». Я быстро набросала на отдельном листе бумаги содержание двух не понравившихся мне пунктов. «И добавить еще один. Вот сюда, в пятый пункт. Ответственность сторон. Под пункт 5.2. Покупатель имеет право не принимать несоответствующий условиям договора товар, а также требовать по своему выбору от продавца соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара». Я протянула бумагу партнерам Артема. Те, склонившись друг к другу головами, пробежали глазами мои записи. «Нифиговый разворот», – сказал Миклуха Маклай, с интересом посмотрев на меня. У его товарища, как мне показалось, вытянулось лицо. «Артём Гордеевич, в прошлый раз вы, кажется, были довольны черновым вариантом договора». «В прошлый раз со мной не было моего юрисконсульта», – не без гордости ответил Полянов. Его партнеры пожевали губами, раздумывая, как им поступить. Я их прекрасно понимала. Они не ожидали, что будут тереть эту тему, так сказать, в присутствии третьего лица, к тому же юридически грамотного. «Ну тогда так, свой ответ мы вам дадим завтра», наконец выдавил тот, кого звали Василием Суреновичем. «Сами понимаете, такие вещи с кондачка не решаются. Нам надо с товарищами посоветоваться. Пошли, Миклух Маклай». Оба партнера встали, еще раз окинули меня внимательным взглядом и, буркнув «до свидания», вышли из кабинета на лестницу. Мы наблюдали за ними в окно. Когда входная дверь в станцию закрылась за ними, Артём радостно подскочил ко мне. «Ага! Как мы их, а? Сделали? Мы их сделали! Ты же видела, Вероника? Они прямо окосели! Не ожидали, гады, что мы хотели мне какую-то хрень сучить, а не вышло! Кинуть меня решили, левак сучить! Короче, так», – заключил он уже спокойнее. Сегодня ровно в 8 я за тобой заезжаю. Едем в ресторан. Это дело надо отметить». «Артём, я тебя предупреждаю», – сказала я. «Ни за что не соглашайся на другой вариант договора. Только в таком виде, как я отредактировала». «Да я что, идиот?» «Конечно! Вероника, только тот вариант и подпишу, не сомневайся». «Я не позволю, чтобы тебя обманывали всякие аферисты». «Да, теперь я понял, что такое юрисконсульт в фирме. Ты у меня теперь в штате, не сомневайся. И отблагодарить я тебя сумею, поверь. Сегодня тебе ресторан, завтра новая машина. Я же говорил, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным».